японский городовой. В городе Москве я живу, ебо, в самом центре мира. Разве это плохо? Хорошо. Но около мене, около мене, японский бог городовой живет чужой. Под елкой палкой в шапке Дед Мороза он палит палочки духовные. Видать, ему наскучили раскосые, видать, ему притят индусы босые. Вот и сбежал он к черту на рога. Его японская хибара, его индийская корова, ему отсюда только дорога. Издалека ему хибара дорога. Хайдарабадская корова. А я всегда москвич, ёпрсетет, еще лет живу в СССР. Но около мене, около мене, японский бог городовой живет как свой. Его во время похорон гиганта хвостом задели черти лобные. С тех пор он носит шапки неудобные, с тех пор он носит туфли элегантные, и в каждом новом старится году. Его сибирскую мурмурку, его неглинную Петровку, его соседку Фариду обнимет он, имеющий в виду хайдарабадскую коровку. Прячет он в белье деньги, облига, жжет в уборной газетку. Ё-моё, ёко, ё-моё, хаджиме аум, манне падмехум, ёко лэмэне. А йокола мене шейх Джавахарлал, Кришна Аюбхан, Фумина Саван, Хомейни Реза, Пхух-пхувах и свах, Идамдар Шамом, Хиранья Гарбха. Это одна из моих любимых вещей, да и Витькина тоже. Там много чего наворочено. Странное сочетание советского идолопоклонства с вот этой восточной эзотерикой. Поэтому это японский городовой. Но японский городовой — это известно, что такое. Это один из эвфемизмов, я бы сказал, неприличных ругательств. Японский городовой, японский бог. Там же и все эти ее коломене и ее парасете фигурируют. Проблемы с японским городовым были во время выступлений наших в Лондоне в Институте современного искусства. Это были выступления альманаха. Поскольку там свои ругательства и свои эвфемизмы, то как перевести этого японского городового? Ну что, Japanese policeman? Ерунда какая-то. Тогда теряется вообще весь смысл. Тут Зиник подал голос, говорит, это скорее коп, Japanese коп. А что это меняет? Ну хорошо. Но это все равно, что вместо городовой там сказать мент, там, мельтон. Но на самом деле все очень хорошо прошло, потому что Зиник потом объяснил, о чем тут, собственно, идет речь. В общем-то, в итоге вырулило на нормальные рельсы.